Вы слушаете фрагмент программы «На пороге новой реальности». Сказитель Цурьер. Основная позиция тут даже не в том, что мы там условно прогнозируем или предполагаем, или видим даже эти события, которые произойдут. Ключевой момент, что в родах, в народе, вообще у всего населения планеты должно измениться самопонимание. Самопонимание — это что значит? Значит, вот этот момент, то, о чем говорил Александр, к сожалению, еще на самом верху даже руководители страны, там в первых, третьих лицах, да, у них все равно еще теплится надежда. Еще теплится надежда, что удастся как-то договориться, что удастся как-то это опять настроить и получить, если не те преференции, которые были раньше, но тем не менее большую часть их сохранить. Нет, этого не будет, потому что пришло другое время. Время денег как таковых, как мерило всего, успеха, там, надежды, возможностей и все прочее, в это время закончилось. Сейчас самое главное, то, к чему экзамен нас подтягивает, хоть и Мария Макарова сказала, что ей не очень нравится слово экзамен. Экзамен, каждое приходит время, и все сдают экзамен. Кто сдал экзамен, тот пройдет. Сейчас основной экзамен, который мы будем проходить, и сейчас восстановление родства, это раз. А второй экзамен – это восстановление и понимание, что такое есть человек и человечность. Это ключевая позиция. Это ключевая позиция, потому что то, о чем говорил Александр, тут я полностью с ним согласен, и как практически всегда у нас расхождений в этом плане нет, как мы в хорошем смысле соучастники Совета Мудрости и Совета Согласия. Мы очень многие вещи очень серьезно глубоко проговариваем. Так вот, основной момент, какой видится мне, что вот эти ценности, которые были связаны с телом, не будем путать это с человеком. Почему вот эту путаницу в понятиях, она достаточно глубоко в нас закреплена. Почему я говорю, что человек, мы как четыре уровня или четыре ипостаси человеческого существа определяем. Это тело, это душа, это дух и это сознание. И когда цивилизация сосредоточена только на теле, значит, все остальные позиции становятся деградирующими. Как я опирался на книгу Кона сегодня, упоминал. И вот там тоже есть кон восхождения и кон нисхождения. Точно так же кон единства и кон разделения. И вот эти коны, они там, ну, при раскрытии, они позволяют нам сказать, что эти все состояния могут быть. И точно так же, имея возможности в этом мире двигаться и развиваться, мы можем выбирать и позицию деградации, и можем выбирать позицию развития. И очень четко надо понимать, что в какой-то момент твое противоречие с миром, с той мыслью, с тем замыслом, который в нем находится, становится тотальным. И тогда ты либо подлежишь разрушению, либо будешь вынужден переформатироваться. Как говорит Александр, пройти новый экзамен на право продолжить свое существование в том виде, в каком ты существуешь. И сейчас вот этот 23-й год, он ключевым является годом. С 19-го года пошла трансформация. 19-й, 20-й, 21-й мы прошли. 22-й – это, как говорил Александр, все врачи вообще-то придерживаются, что должен быть очень серьезный выплеск болезни, чтобы она проявилась. Потом, после этого, катарсис, когда мы принимаем то, что с нами произошло, и уже не пытаемся от этого спрятаться. Угу. И после этого мы можем перейти в следующую фазу. Вот как раз 23-й год, это правильно будет годом большого экзамена. Сейчас на всей нашей большой территории Руси наш народ с западной стороны, с восточной стороны кует сам себя. Мы заново сейчас пытаемся осознать себя, потому что то, к чему мы пришли, не за последние там, 10 лет, не последние 7, не за последние 30, за последние несколько сот лет, 300 лет искажений очень жестких. Вот с конца 17 века все вот эти искажения, ну вот петровские времена и все до сей поры. когда наше миропонимание, наше самоосознание было подвергнуто тотальной цензуре и разрушению. И мы сейчас заново себя определяем. Мы заново занимаемся самоопределением. Вот это самый большой экзамен, по моему мнению, который нас ждет в ближайший год-два, потому что 24-й год – это уже трансформация будет закончена. Угу. И мы к этому должны прийти. Почему? Я говорю, что деньги сдвигаются, ключевая позиция – это будут те отношения, та человечность, то качество человека, которое должно проявиться. Для этого нам и был дан вот этот год, который сейчас закончен. И сейчас мы как раз вот находимся не на гребне еще, но уже недалеко от того, от той позиции, когда это станет понятно многим людям. Неважно, не только Великой Руси, но и за ее окраинами, когда они увидят, что вот этот момент разделения и разрушения, он закончен. То время, когда люди жили за счет поедания других, поедания тут не в физическом смысле, но забирания ресурсов, лишения той или иной степени свободы, которая каждому из нас определена изначально, когда мы не можем по факту внешних каких-то причин выполнять свою позицию развития духовного в первую очередь. Когда мы это не реализуем, значит, мы деградируем автоматически. Вот это, наверное, такая позиция. Поэтому будущее, оно видится таким, и у меня очень большая уверенность, что это так и будет. Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.com.